Акт 4. Сцена 1. Перед домом Оливии. Входят Себастьян и Шут. Шут. Так вы хотите уверить меня, что я не за вами послан? Себастьян. Довольно. Ты, я вижу, глупый парень. И потому оставь меня в покое. Шут. Славно разыграно. Значит, я вас не знаю. И графиня не посылала меня за вами, чтобы пригласить к ней на пару слов. И зовут вас не господин Цезарио, и это не мой нос? Словом, все не так, как оно есть. Себастьян. Поди и расточай свое безумие перед другими, ты меня не знаешь. Шут. Расточать свое безумие. Это словечко он подслушал у какой-нибудь знатной особы и теперь применяет его к дураку. Расточать свое безумие. Право, того и гляди, что этот огромный болван, мир, сделается модным франтом. Пожалуйста, брось свои причуды и скажи, что мне следует расточать перед графиней? Не вести ли о том, что ты придешь? Себастьян. Оставь меня в покое, безобразник. Вот деньги. На, а не уйдешь, тебя я награжу монетою похуже. Шут. Клянусь честью, у тебя щедрая рука. Мудрецы, дающие деньги дуракам, приобретают себе добрую славу тем, что без устали набивают их карманы деньгами. Входят сэр Тоби, сэр Эндрю и Фабиан. Сэр Эндрю. «А, сударь, попались, вот вам!» – бьет его. Себастьян бьет Эндрю. «А вот тебе и сдача!» «Да что здесь все, перебесились?» Сэр Тоби. «Остановись, или шпага твоя полетит к черту!» Шут. «Сейчас все расскажу графине. Я и за два пенса не хотел бы сидеть в одной из ваших шкур». Уходит. Сэр Тоби, хватая Себастьяна. «Перестаньте, будет!» Сэр Эндрю. «Оставь его, я иначе с ним расправлюсь. Я привлеку его к суду за побои, и если в Иллирии есть еще законы, он за это поплатится. Хоть я и первый ударил, это не важно». Себастьян. «Прочь руку!» Сэр Тоби. «Нет, сударь, я вас так не отпущу. Шпагу в ножны, юный вояка. Хоть вы и храбры, но все-таки довольно». Себастьян, вырываясь. «Не дамся я, ну что теперь ты скажешь? Ступай, а нет, так шпагу вынимай!» Обнажает шпагу. Сэр Тоби. «Что-что? Стало быть, непременно нужно выпустить унции две твоей дерзкой крови?» Обнажает шпагу. Входит Оливия. Оливия. «Стой, Тоби, если жизнью дорожишь!» Сэр Тоби. «Графиня?» Оливия. «Ужели никогда свой буйный нрав, беспутный человек, ты не изменишь? Ты создан, чтобы жить в горах пустынных, средь скал, где общежития не знают. Прочь с глаз моих! А ты не оскорбляйся, Цезарио мой добрый!» Сэр Тоби. «Дерзкий, прочь!» Уходят сэр Тоби, сэр Эндрю и Фабиан. «Мой милый друг, не предавайся гневу. Пусть разум твой, не страсть, судьёю будет над этим грубым, наглым нападением на твой покой. Пойдем, я расскажу тебе про шутки буйные его, и сам же ты над ними посмеешься. Прошу, побудь со мной, не удаляйся. Будь проклят он, тебя он оскорбил. В тебе мое он сердце огорчил». Себастьян. «Откуда этот вихрь видений полный? О, усыпите чувства лет и волны! Что это, наваждение или сон? Коль сон таков, пусть вечно длится он!» Оливия. «Пойдем, прошу, иди за мною смело!» Себастьян. «Охотно!» Оливия. «Слово будь отныне дело!» Уходят.